Глава 6. Ужинали они без Даши. Она оставила короткую записку, что уже поела. Девочка их игнорировала. Что ж, вполне понятно, но Григорий все равно испытал разочарование. Достали они ее. Она уже устала бегать то от одного, то от второго. Антон за ужином был непривычно молчалив, что вполне устраивало Григория. Тому разговаривать тоже не хотелось. План на вечер был один – пройти в гостиную с документами, выбрать фильм или почитать под ненавязчивый фон. Документы, которые он собирался просмотреть, не несли никакой важной информации. Биография нескольких людей плюс деловые предложения. Лишь одна папка представляла собой важность. Биография нового члена их сообщества. Генерал Руслан Анатольевич Коваль. Вот кто мог быть на самом деле интересен. Они с Седым собирались поделить ближайшую территорию. Могли возникнуть зоны общих интересов. С другой стороны, что им делить-то? Прихватив планшет, Гриша прошел в гостиную. Проходя мимо лестницы, не смог удержаться и посмотрел наверх. Никого. Даша надежно забаррикадировалась в комнате. Пусть. Сегодня он трогать ее не станет, и так девочка на взводе. Удобно расположившись и выбрав для просмотра фантастический триллер «Прометей», Седой раскрыл первую папку. С Ковалем он имел шапошное знакомство. Но парень более чем интересный. Крупный и не всегда легальный бизнес, поддержка от деда, что давно в Совете. А богатство затерянного города в Саравии и доступ к археологическим ценностям, за которыми охотятся коллекционеры всего мира, делали его весьма значимой фигурой. Так что с семьей не женат, была дочь. Хм, а вот это интересный факт. Генерал в одиночку воспитывал дочь, мать от нее отказалась в роддоме. Девочку убили, когда ей исполнилось 15. В Саравии. Григорий приглушенно выругался. Мрази. Перерезать горло ребенку на глазах отца. Удивительно, что генерал подчистую не разнес там все потом. Или разнес. Надо выяснить подробнее. Грише стало интересно. Он посмотрел на фото дочери генерала. Девочка, изображенная на снимке, могла бы стать ослепительной красавицей. Здесь сколько лет? 12, не больше. Типаж, кстати, что и у Снегурки. Блондинка с высокими скулами. Жаль девочку. У Елизаветы Коваль было бы ошеломляющее будущее. Последняя информация носила личный характер и немного противоречивый. Если в начале досье говорилось, что Коваль не женат, то тут давались сведения о некой Екатерине Тарасовой. Гриша нахмурился. Его ребята стали хуже работать? Не принципиально, конечно, но замечание он сделает. Зимин как раз заканчивал читать, когда услышал легкие и немного робкие шаги. Оборачиваться он не стал. Снегурка. По крови мгновенно разлилось тепло. Неужели его красавица покинула опочивальню и решила присоединиться к нему? Сама. Неожиданно и чертовски приятно. Григорий не стал делать вид, что не слышит ее приближения или специально расслабляться в ожидании, когда девушка сама подойдет. Подобные игры оценили бы более взрослые леди. Его Снегурка другая. Он очень сильно рассчитывал, что другая. Гриша поднялся, чтобы встретить ее. Обернувшись, увидел, что Даша стоит в паре метров от дивана, замерев в нерешительности. Первое, что бросилось в глаза Зимина — носки. Черт. Нет, он все понимал, что по дому как раз и следует ходить в носочках, но как же вид ее голых пальчиков? Ему, как наркоману, конкретно подсевшему на свой личный наркотик, требовалась доза. Если не трогать пальчики, то хотя бы видеть. Порадовало другое. На Даше была его футболка. И сделанные под кожу лосины, обтягивающие стройные ножки по самое не балуй, не оставляющие фактически места для фантазии. Футболка прикрывала бедра. Немного. Гриша предпочел бы увидеть Снегурку без лосин, а лучше и без футболки тоже. «Привет». Он улыбнулся, порадовавшись, что на нем довольно свободные штаны, и увеличивающийся в размерах член не должен быть заметен. Если, конечно, не делать акцент на пах. Даша смотрела ему в лицо и в область шеи, тоже улыбалась, правда, немного смущенно. Потом подняла указательный пальчик, ткнула им в сторону плазмы и на диван. «Конечно, присоединяйся. Если не любишь фантастику, можешь выбрать другой фильм». Даша мотнула головой. «Какая же красивая». Она прошла к дивану и села в противоположный угол. Кто бы сомневался. Гриша от досады заскрежетал зубами. Он плохо представлял вот такие почти семейные посиделки за просмотром фильма, но в его понимании Снегурка должна была нырнуть к нему под плечо и уютно устроиться на груди. Только так. Недовольство колыхнулось в нем с новой силой. Любая другая девушка именно так и поступила бы. Пришла в компанию мужчины и спряталась на другом конце дивана? Ну-ну. Григорий, тормози. Снегурка молоденькая девочка. И, черт побери, может, реально девственница. А он со своей больной фантазией и стояком только и думает, как ее уложить под себя. Григория тряхнула. Стоило подумать, что Снегурка будет только с ним. Пока точно. И если к ней никто не прикасался, не трогал пальчиком ее там, не слизывал вкусный дурманящий сок, не раздвигал губами влажные складочки. Зимин никогда не связывался с девственницами. Предпочитал опытных женщин, знающих, как доставить удовольствие себе и партнеру. Но тут... Стояк скрывать стало сложно, и Седой опустился на диван. Он уже очень хотел, чтобы его Снегурка оказалась девственницей. Даша указала на планшет, потом в воздухе пальчиком стала набирать слова. Генерал не стал рисковать и протянул ей свой телефон, чистый. Он его прихватил по инерции, звонки сейчас не приходили. «Я люблю этот фильм. С удовольствием его пересмотрю, не помешало?» «Нет, конечно. Ты правильно сделала, что присоединилась. Скучать в комнате одной — не лучшее времяпровождение». Даша пожала плечами. «Может, вина?» Глаза девушки сразу же распахнулись, а у Седова возникло чувство, что он с разбегу ударился об стену, бетонную. «Один бокал. Расслабиться немного. На ночь можно. Некоторые врачи говорят, что даже полезно». Она сомневалась. Ему даже понравилось, что Снегурка не сразу согласилась. Алкоголь в ее возрасте может сыграть плохую шутку. Хотя он в любом возрасте при отсутствии контроля может послужить активатором чего-то непредсказуемого. Даша все же медленно кивнула. «Белого? Красного?» Даша пожала плечами и кивнула в его сторону, оставляя выбор за ним. «Тогда начнем с белого». Гриша поднялся, предварительно запомнив, как лежит планшет. «Так, на всякий случай». Он спустился в винный погреб и довольно хмыкнул. Нехилую ему коллекцию приготовили. Поверенный хорошо постарался, учел все его вкусы. Григорий безошибочно нашел то, что ему требовалось. Он вернулся быстро. Мало ли что в голову придет его Снегурке. Снова сбежать, например. Не будет же он, как пацан сопливый, стучаться к ней в дверь. Яростная вспышка взорвалась в груди и сразу же исчезла. Не будет, снесет нахрен, и тогда уже Снегурке достанется по самое неболуй. Ибо нечего дразнить взрослых дядь. Он предупреждал. Даша ждала его, закинув ноги на диван. Расположилась поудобнее, Григорий едва ли не как хищный зверь заурчал от предвкушения. Планшет лежал нетронутым. Ничего не говоря и даже немного демонстративно игнорируя Снегурку, Гриша открыл бутылку и разлил вино. Спаивать он никого не планировал, но ему очень хотелось, чтобы Даша отмерла. Потянулась к нему. «Рано, Зимин, рано!» Он говорил себе, да что толку? Ему надо уже сейчас чувствовать ее. Пусть и не под собой, но где-то рядом. Он взял сразу оба бокала, подошел к дивану, краем глаза заметив, как Даша настороженно встретила его. Спокойно, без лишних эмоций. Она маленькая, сексуальная зараза, которая ничего не делает. Абсолютно. А его штормит. «Держи». И бокал у него взяла, чтобы, не дай бог, не соприкоснуться. Вот же. Седой сжал зубы. «За что выпьем?» Он мог бы предложить несколько тостов, устраивавших его, но в этом случае он снова увидит, как Дарья отлично бегает. Снегурка взяла бокал и покачала головой, слабо улыбнувшись. Будем пить без тоста?» Кивок. «Неожиданно. Хорошо. Чокаться тоже не будем?» Снова кивок. «Даже так?» Воспринимается почти как оскорбление. Девочка дистанцируется от него основательно. Григорий, снова закипая и уже добровольно подкидывая в огонь дрова, вернулся на диван. Сел туда, где сидел. Пусть зазноба пьет в одиночестве, если ей так удобно. Кажется, кому-то уделяет слишком много внимания. И он, не выпуская бокал, снова взял планшет. Ему есть чем заняться. Дальше были более мелкие игроки. Потенциальные партнеры, несколько новых сотрудников. Григорий полностью погрузился в чтение. Не заметил, когда пил вино, автоматически поставив пустой бокал на пол рядом со спинкой дивана. На фильм тоже подзабил. обратил внимание только, когда дочитал последнее досье. А вот на некоторых несговорчивых, в которых само его присутствие рядом вызывало отторжение, головы не повернул. Поднялся, прошел к столу и снова наполнил себе бокал. Выпил залпом. Кстати, бабушка его порыв поняла бы. Ну и что, что вино не пьет залпом? Кто такую ересь сказал? Даша сидела притихшая. Вино почти допила. Предлагать еще точно не будет. Нет, молчаливая девушка очень сильно напрягала. Даже высказать претензии нельзя. Григорий не был сторонником конфликта, но пару ласковых, про поведение Дарьи в целом, он сказал бы. Обрушивать ораторские способности на человека, не способного ничего сказать в ответ, не прельщало. Может, послать все нахер и подняться к себе или в бассейн? Отпуск, который планировал как время, посвященное безделью, превращается в черти что в эмоциональном плане. Появился сильный раздражающий фактор. Выругавшись, Григорий снова вернулся на диван. Повернул голову, прищурился и посмотрел на Дашу так, чтобы она не могла не заметить. «Даша, иди сюда, ко мне. Вино ты уже допила, тебе сидеть не особо удобно. У меня на плече будет куда комфортнее. Перестань воспринимать меня как потенциального насильника. Это оскорбляет Снегурка». Во всем виновато вино. Если бы Даша не выпила тот злосчастный бокал, она не сдвинулась бы с места, тем более после его приказного тона. Но вино сыграло с ней злую шутку. Даша соврала, написав, что поужинала. Из-за постоянного нервного напряжения она не смогла ничего съестного в себя запихать. Ограничилась кофе. И все. Бокал спиртного на голодный желудок подействовал быстро. Тепло разлилось по телу, в голове появился легкий туман. Таня тщательно следила за тем, сколько пила ее падчерица. «Ты должна контролировать себя. Всегда. По крайней мере, пока девственница». И к гинекологу она с ней тоже ходила. Каждые 3 месяца. У Даши иногда возникала шальная мысль с кем-нибудь переспать только лишь ради того, чтобы насолить Татьяне. Та носилась с ее девственностью, как с драгоценностью. «Сейчас мужчинам нужна чистота. С ума сойти. Раньше опытные любовницы ценились, а сейчас целки». Целка звучала обидно. Из уст мачехи едва ли не как оскорбление. Она не стеснялась в своих намерениях продать невинность Даше подороже. Как же мерзко. Пустой бокал девушки опустился на пол. Душу раздирали противоречия. Так хотелось простого человеческого тепла. Она не помнила, когда последний раз ее кто-то любил. Жалел. Прижимал к себе просто потому, что хотел поделиться теплом, ничего не требуя взамен. С Григорием, конечно, тоже не получится. Ну и пусть. Пусть. Хотя бы перестанет рычать и смотреть на нее, как на врага. Что она ему сделала? Не раздвинула ноги? А что он там ей предлагал? Или ничего не предлагал? В голове все смешалось. Ну и пусть. Даша не смотрела на Григория. Передвинулась по дивану. Не успела даже поднырнуть под приподнятую мужскую руку, как оказалось, притянутой к груди. Хотелось верить, что надежно, и Даша оборвала себя. Не стоит ничего додумывать. Что есть, то есть. Небольшой оазис спокойствия. Мнимого, фальшивого, ежесекундного. Григорий был прав, на его плече оказалось удобнее. Даша даже поёрзала, устраиваясь максимально комфортно. Мужчина как-то странно вздохнул, даже зашипел сквозь сомкнутые зубы, но Даша не обратила на это внимания. Он получил, что хотел, и она тоже. Даша пьянела на глазах. То, что происходило с ее телом и восприятием картины в целом, ее устраивало. А что? Все хорошо. Она находится черти где, непонятно с кем. Ей становилось все равно. Даже немного весело, хотя нет, не весело. Или все же весело. Она запуталась. И разбираться совершенно не хотелось. Тело мужчины воспринималось двояко. С одной стороны, от него исходило так ей необходимое тепло, с другой Даша чувствовала его силу и мощь. От такого не убежишь. Вот и не стоит. Даша прикрыла глаза. Если Григорий захочет с ней что-то сделать плохое, она не сможет воспротивиться. Как бы ни пыжилась, он сильный. Вон какие ручищи. Да и не в руках дело, он просто сильный. Даже аура у него с ног сшибает. Кому-то повезет, той, которую он полюбит. Она будет под его защитой. Всегда. Григорий. Она уснула. Причем очень быстро. Прилегла, глазки свои колдовские закрыла и провалилась в сон. Прекрасно. Нет, он за нее был рад, напоил, на груди устроил, все великолепно. Зимин улыбнулся. «Что хотел седой, то и получи». Гриша посмотрел на светловолосую головку. Идиллия, мать ее, и Ити. Наверное, со стороны они казались идеальной парой. Многие так и проводили вечера. А у него впервые. Мало того, что он ни разу не смотрел с девушкой фильм, не проводил время, настолько беззаботно ему некогда было. С подросткового возраста приучался к делу, лишь у бабушки шалил, и то под ее присмотром. Получив финансовую независимость, доказывал, что достоин того, чтобы быть в совете. На свидание девушек приглашал, но все они проходили по единому сценарию. Клуб, ресторан, модная выставка или фуршет. Дальше обговаривались условия, все были довольны. В кинотеатр ходил пару раз на закрытые премьеры для узкого круга своих. А чтобы с девушками — нет. И вечер перед плазмой тоже плохо себе представлял. Зато сейчас имел возможность прочувствовать. И прочувствовал, черт побери. У него стоит, а она спит. У него весь день периодически встает. Стоит увидеть Снегурку, и его несет куда-то. Почему? Хороший вопрос. Он не думал, что она, выпив бокал, уснет, рассчитывал, что она немного раскрепостится, перестанет зажиматься, сидеть за знобой. Девочка вроде бы и сделала шаг навстречу, и между тем умудрилась потрепать ему нервы. Григорий снова посмотрел на Дашу. Вздохнул. Дремать у него на груди, может, конечно, и удобно, но неудобнее, чем на кровати. Извернувшись, он поднял ее на руки. До чего же оказалось приятно ее прижимать к себе. Даша что-то прошептала беззвучно, ее реснички затрепетали. «Обхвати мою шею руками», — негромко приказал Зимин. Даша послушалась, обвила, прижалась плотнее. Черт, с происходящим надо что-то делать. Или полностью изолировать ее от своего общества, или приручать. Кажется, о чем-то подобном он уже думал. Она не весила почти ничего. Он готов постоянно таскать ее на руках. Было в этом что-то искушенно приятное. Григорий с легкостью преодолел лестницу, открыл дверь в ее спальню. Прошел внутрь. Слегка присел и откинул покрывало с кровати. Осторожно, стараясь не потревожить хрупкий сон, уложил Дашу. Девушка не сразу разжала руки, и эта небольшая заминка резанула по сердцу. Зимин слишком остро реагировал на Дашу. Слишком. Отрицать очевидное глупо. Он опустил ее. Уходить не спешил. Раздеть бы. Снова. Его взгляд опустился к носкам. Они лишние. Не удержавшись от искушения, потянулся к поджатым ножкам. Григорий дотронулся до икр, погладил, тонкие, изящные. По телу прошла знакомая тяжесть, дыхание сбилось. Носочки точно надо снять, определенно. Сначала один, потом второй. Даша сразу же поджала розовые пальчики. Да что ж такое? Григорий поднял лицо к потолку и грязно выругался, а потом лег рядом. Он будет спать здесь, и точка, рядом с ней, потому что так хочет. А Григорий Зимин всегда получает то, что хочет. Гриша поменял положение, просунул руку под плечи Даши, перевернул ее к себе лицом и уложил на грудь. «Спи, Снегурка».